1020 день в мире Содома, поздний вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Едва королевич Джорджи из 18-го года шагнул в мой кабинет в башне силы, как ноги его подкосились, и только помощь невидимых слуг помешала ему брякнуться без чувств на пол. Те подхватили обмякшее тело под мышки и пододвинули под него стул. — Что это с ним? — спросил его брат-близнец из 15-го года. — На этой дурацкой войне он был 2 раза тяжело ранен, и лечили его не настоящие специалисты в нашем госпитале, а местные скулапы-коновалы, которым я не доверил бы и бродячую собаку, — ответил я. И добавил в пространство: «Лилия, ты мне нужна!» Хлоп, и мелкая божественность стоит передо мной, как лист перед травой. «Да, папочка, я здесь. Кого надо вылечить?» — спросила она. «Близнеца наша сербского друга», — сказал я, а то он едва вошел в мой кабинет, как впал в такое состояние. Лилия обошла пациента по кругу и со вздохом произнесла: «Нет, папочка, экспресс-методы тут не подходят. 2 тяжелых ранения, осложненные хронической усталостью и нервным перенапряжением, так просто не вылечить. По счастью, этот пациент уже в 30-м царстве, поэтому я прописываю ему для начала от 6 до 8 часов оздоровительной ванны, а там будет видно. Если бы было возможно, я бы загнала его в магическую ванну на недельку. Но, увы, я понимаю, что уже утром он нужен тебе свежим, как огурчик, для совершения великих дел». «Ты все правильно понимаешь», — сказал я. И тут бедняга Джорджи приоткрыл один глаз и простонал: «Сейчас все пройдет, господа, мне уже лучше». Но Лилию такими заявлениями унять невозможно. «Я лучше вас, молодой человек, знаю. Лучше вам или нет», — заявила она. «И не возражайте. От погружения в живую ванну еще никто в здравом уме не отказывался. Крекс-пекс-фекс». После этих слов тело моего гостя всплыло в горизонтальное положение, и на руках невидимых слуг через локальный портал величаво поплыло прямо в вотчину капитана Максимовой. Уж у этой медицинской начальницы храбрый сербский королевич не забалует. «И что дальше?» — спросил меня Джорджи из 15-го года, когда портал за его братом-близнецом закрылся. «А дальше мы будем делать, что должно, дабы ничего не оставлять на волю случая», — ответил я. «Вы, Джорджи, симпатичны мне в любой инкарнации, потому что хорошие люди. Помогу, чем могу, лично поддержу огнем и не дам в обиду. Да и ваш народ тоже нуждается в моей защите и поддержке. На протяжении почти 1,5 веков вас преследовали страдания, неудачи, внутренние интриги и дурные правители. И даже тогда, когда дела, казалось бы, обстояли неплохо, в глубине вашего общества зрела язва, вскоре неизменно приводившая к новым страданиям. Братец ваш Александр в этой череде несчастья сыграл далеко не самую маленькую роль. Ведь это именно ему пришла в голову светлая идея совместно с никчемными греками обворовать болгар, поделив между собой провинцию Македония. Отсюда в вашей истории 3 братоубийственных сербо-болгарских войны и 2 ваших национальных катастрофы. И последствия той же хватательной политики, только на хорватском направлении, привели к 3-й, самой крупной национальной катастрофе, продолжающей мучить сербскую нацию и в родное для меня время. Впрочем, ты это уже знаешь, а вот твоему брату-близнецу все это придется еще объяснять». «Да, знаю», — произнес Джордж и спросил. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить все эти страдания и катастрофы?» «А чем мы сейчас занимаемся?» — вопросом на вопрос ответил я. «В твоем мире мы одну такую катастрофу уже предотвратили, и отношения у Сербии и Болгарии вполне дружеские. Там у вас в 15-м году главное не сорваться снова на кривой путь хватания всего, что плохо лежит. и держать в узде людей, считающих представителей других наций за испорченных сервов или двуногих обезьян. Все сербское должно быть сербским, и не более того, каким бы лакомым ни был чужой кусочек. В 18-м году мы делаем то же самое. Первая катастрофа уже произошла. Нужно аннулировать условия для возникновения второй. Местного короля Петра и королевича Александра сюда, в 30-е царство, из Салоник уже доставили. Короля бултыхнули в стабилизирующую ванну, а вот инкарнация твоего злокозненного братца ждет решения своей судьбы в Стасисе. А то как бы чего не вышло. Обнаружит небесный отец этого персонажа в пределах своей досягаемости и ссаданет молнией, ибо за 4 года тот не исправил ни одного своего недостатка, а лишь усугубил. Но это должно произойти только в присутствии местной инкарнации твоего отца и брата-близнеца. В 42-м году сербский вопрос пока стоит на паузе, ибо там я не хочу забегать вперед товарища Сталина. Немцы в том мире сильно умерили свои свирепства и вынудили сделать то же самое у старшей Павелича. Как-никак Гейдрих не только мой протеже, но и вассал. Вот когда на Балканы придет Красная Армия, тогда и будем разбираться, сколько, кому и чего вешать в граммах. В 1953 году товарищ Сталин с моей помощью дурацкую югославскую конструкцию уже разобрал. И сейчас сортирует сербское к сербскому, болгарское к болгарскому и хорватское к хорватскому. Потом каждому свое. Болгарии и Сербии быть советскими республиками. Словении достанется статус страны народной демократии, а Хорватии придется пройти путь искупления былых грехов и перевоспитания. В мире 76-го года такое мне только предстоит. Но там все будет тяжелее, поскольку отсутствует такой непререкаемый моральный авторитет, как товарищ Сталин. На этом, по известным мирам, пожалуй, все. — А что будет дальше, после 76-го года? — спросил Джорджи, слушавший меня, будто завороженный. — А дальше, — ответил я, — сплошной чередой пойдут миры 90-х и 2000-х, где будет длиться и длиться сербская национальная катастрофа за номером 3. Там я, не колеблясь ни секунды, обнажу свой меч в защиту твоего народа и примусь беспощадно убивать американских и европейских высокоумных деятелей в условиях политического вакуума, алчно тянущих руки к мировому господству, а также их миньонов и подхалимов. И тогда случатся такие балканские войны, что жарко станет самому небу, а некоторые, много понимающие о себе отечественные деятели, поймут, что лучше добром досрочно убраться с моего пути, чем пытаться цепляться за власть и нарваться тем самым на гнев Божий. И вы, королевичи Джорджи, во всех своих инкарнациях тоже будете рядом со мной в этом деле, если, конечно, захотите. Все, что я делаю в других мирах, это только подготовка к главной битве за будущее вашего народа. Такая вот у меня предварительная программа. Впрочем, рассуждать о том, что там будет, да как, преждевременно. Потому что конечное решение требуется принимать не с кондачка по личным историческим воспоминаниям, а на основании данных, добытых сателлитами орбитальной сканирующей системы. На этом у меня по данному вопросу пока все. «Этого достаточно», — сказал Джорджи. «Если тебе нужна будет помощь людей, знающих сербский народ, и бойцов-добровольцев, можешь на нее рассчитывать».